Тернвуду нужно было найти описание ритуала привязки фамильяра для его проекта с профессором Граблипланд по уходу за магическими существами. Услышав детали, Теодор подавил желание отчитать юношу за взятую тему, взамен спросив, зачем именно тот взял проект. Ответ обескуражил. Профессор Граблипланд пообещала зачесть ему переводной экзамен без участия министерской комиссии. Впрочем, Теодору тут же подумалось, что представители министерства едва ли будут присутствовать на любых переводных экзаменах. «Мистер Тернвуд, следите за языком», — шикнула Дафна Гринграсс, занервничавшая при упоминании подполья. «Всем известно, что выпуски газеты стали реже из-за дефицита бумаги, чернил и магов, которые могли бы работать в типографиях и совятнях», — закончил за нее мрачный Забини. Гринграсс покраснела и отвернулась. Теодор же даже не отреагировал на эту перепалку. Интуиция подсказывала ему, что этот выпуск был непростым, сов влетело меньше, чем обычно, некоторые из них были под ранками. Отпустив переминавшегося Тернвуда, Теодор спешно развернул приземлившийся перед ним номер под разочарованными взглядами сокурсников. «Они забрали мои сикли и не принесли проклятый листок. Да что там в этом пророке за сволочи?» Прогремел бас младшего Флинта. Первая же страница оправдала ожидания Теодора. Он сразу понял, что с этим выпуском было что-то не так. «Вставай, Британия!» — гласили слова на передовице. «Темные силы захватили нашу землю. Долг каждого мага — остановить пожирателей смерти». Иллюстрация демонстрировала движущуюся карикатуру на темного лорда, который, как кукловод, держал в подчинении Тикнесса, Эйвери, Яксли, Снипа, Роули, Лестринджа и даже Шафика. Теодор спешно перевернул страницы, пробегаясь по тексту взглядом и стараясь успеть до того, как Снейп, Пинкертон и Руквуд неизбежно предпримут меры. На второй странице шло описание того, как именно и кто именно терроризировал англичан, шотландцев и валлийцев с августа. Имена, места обитания – это был призыв к адресному террору, начиная с Кроу и заканчивая Флинтами. Благородные лорды соседствовали с прозвищами егерей, имя Августа Руквуда с подписью «Хогвартс», Хаксмит, Шотландия, пожиратель смерти, информатор в отделе тайн, причастен к воскрешению зла, преподает темные искусства в Хогвартсе, соседствовала с именем некоего Жена Раскобиара Неккера с подписью «Второй лютный переулок», Лондон, Суррей, егерь, пожиратель смерти, причастен к охоте на маглорожденных, массовым пыткам и насилию. Шум в зале нарастал. Следующий разворот был посвящен инструкциям и заклинаниям для сопротивления и атаки. Теодор даже не стал утруждать себя прочтением и перелистнул. Рекламная страница была заполнена объявлениями, видимо, теми, что были законтрактованы раньше, как показалось на первый взгляд, но, приглядевшись, Нот понял, что это были всего два объявления в разном оформлении. «Уничтожь врага, Британия будет свобода», — гласила первая из них. Неделя гнолов началась. «Отвесим подзатыльник каждому пожирателю». Второе. С мнимым отвращением отбросив газету на пол, Теодор понял, кто именно стоял за этим событием. Его действия были как раз вовремя. Руквуд спустился в зал с помоста преподавательского стола и палочкой призвал к себе копию газеты, что была в руках у бледной Помфри-младшей, у которой читала половина шестого курса. «Каждый, кто получил газету, немедленно сдайте ее или уничтожьте», — приказал взбешенный Снейп, увидевший карикатуру на себя. «Нот, организуйте немедленно». Теодор поднялся из-за стола и тут же невербальным инсиндиа спалил пропитанную магией бумагу на полу. «Сонорус», — скомандовал он, наставив палочку на свое же горло. «Все адресаты сегодняшней рассылки газеты должны немедленно встать со своих мест. Полученные материалы немедленно положите на пол в проходах между скамьями». Финита. Студенты неохотно стали подчиняться. Префекты других домов и младших курсов, не совсем осознавая, что от них хотят, также стали подниматься со своих мест. Нот бурным командованием отправил их сжигать все найденные выпуски, давая тем самым гриффиндорцам возможность снять копии. Он надеялся, что они смогли бы оценить такой широкий жест, а если бы остались неясности, через Джинни Теодор мог обратиться к львиному факультету. Впрочем, когда он поймал ее взгляд, она поняла все без слов, и гриффиндорцы тут же зашевелились. «Акция, все несожженные копии ежедневного пророка», — громко скомандовал он, поднявшись к директорской трибуне, четко мысленно представляя себе свежий, полноразмерный экземпляр, как тот, который он получил. Мысль о копиях и уменьшенных вариантах, что наверняка возникли за это время, он отогнал. К Теодору подлетели четыре экземпляра газеты, а младшекурсники с Гриффиндора и почему-то Джейкоб Хантон с третьего курса Слизерина сильно покраснели. «Инсиндия!» – испепелил их Теодор. «Сегодня в замке вводится комендантский режим», – гневно заявил Снейп с трибуны, как только Нотт оглянулся на него, ожидая указаний. «Запрещается собираться вне гостиных факультетов. Книги из библиотеки будут доставлены в гостиные по запросу префектов старших курсов к эльфийской общине Хогвартса, деканам и смотрителю замка, убедиться в сохранении дисциплины на факультетах и в коридорах, выполнять». Миссис Пинкертон скомандовала отправиться на выход Рейвенкла, которых остальные студенты провожали с нечитаемым видом, и когда они выстроились в проходе, наложила на каждого волшебника свои досмотровые чары с помощью зонтика. Вслед префекты во главе с Галдштейном и декан Флитвик удалились сопровождать студентов, а за ними последовали студенты Хаффлпаффа. Теодор спустился вниз с помоста, лихорадочно размышляя, что ему делать с тем, что Лестриндж передал ему весть. Неделя гнолов. Значило ли это, что темный лорд и его вернейшие слуги покинули Британию? А повстанцы и противники этой власти попытались нанести удар и свергнуть тех, кто остался. Был ли этот памфлет призывом к действию, или скорее преследовал цель выявить нелояльных? Даже на Слизерине студенты смотрели друг на друга и на преподавателей с недоверием и злобой. Кризис усугублялся. Слизеринцев отправили в гостиную предпоследними, однако Теодор не отправился вслед за ними. «Мистер Нотт, займитесь досмотром Гриффиндора», — обратилась смотритель Пинкертон. Ему не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Теодор, тыкая палочкой в студента и шепча себе под нос, Ревелия, шел мимо студентов, опуская глаза, чтобы не видеть озлобленных взглядов студентов. Гриффиндорцы, не изменяя своей традиции, сидели, как попало, и в середине стола Теодор наткнулся на шестикурсников. Джинни насмешливо смотрела на него, и он не смог сдержаться от улыбки. «Ты чудесно выглядишь сегодня», — шепнул он, задержавшись возле нее. Фагарти, стоявший рядом с ней, махнул кому-то впереди, и третий курсник Ситон тут же начал припираться с миссис Пинкертон в голове колонны. «Спасибо», — она потупила взгляд и не смогла сдержать улыбки. И за это, она едва заметно кивнула на палочку, тоже. «Сегодня, Ливерпуль, клуб Пещера, 6. И я тебя», — машинально ответил Теодор. Стоило думать, это было послание от Рональда. Значит, его ждал путь до подвала Сладкого Королевства. Клуб Пещера он нашел, воспользовавшись подсказкой ливерпульского старика, моряка, который в половину пятого вечера, еще даже до королевского чая, был пьян. Это было как хорошо. Пьяный старик легко забыл встречу с Ноттом от легкого невербального заклинания, так и плохо. Прежде, чем узнать расположение точки назначения, он выслушал про себя гнусную ложь. Старик назвал его мужеложцем, ведь клуб для таких. Оскорбление малолетним дебилам. Старик гордо рассказал, что в этом клубе выступали битлы, и, наконец, поучение. Старик посоветовал ему не пить там ром, ведь он сам лично пробовал эту дрянь. Расставшись со словоохотливым Макглом и с трудом скрывая раздражение, Нотт, поняв примерное положение места, воспользовался услугами местного извозчика и доехал на макгловском транспорте, внушив водителю, что заплатил авансом. Это было нарушением статута, но Теодор не знал иных методов. Войдя внутрь без 5 минут 6, юноша понял, что никаких опознавательных знаков ему не оставили. На мгновение он даже испугался, что пришел не туда, но вывеска за спиной бармена в концертном зале не оставляла места сомнениям, а в магическом квартале никаких пещер не было абсолютно точно. «Наверное, он еще не подошел», — успокоил себя Теодор и сел за один из столиков. Повсюду были развешаны логотипы и сувенирная продукция музыкальной группы «Битлз». Творчество ее было Нотту не сильно знакомо, но душевную песню про прошедший день он слышал неоднократно, и по колдородя, и вживую. Она очень нравилась его отцу, певшему ее пьяным в последние годы перед Хогвартсом. «Я вчера огорчения и тревог не знал, вдруг все беды сразу повстречал, вот бы вчерашний день снова настал». Это было его несбыточной мечтой, вернуть все туда, где оно было до апреля 86-го, 25-го, да, 25-го числа, когда Люциус Малфой явился вечером к ним в дом. Будто бы в унисон с его мыслями, заиграла негромкая музыка, в которой Теа тут же распознал именно эту песню. «Привет, Нотт», — рядом с Теодором невесть откуда взялся Рональд Уизли, тут же усевшийся рядом. Впрочем, на самого себя он походил слабо, волосы имели скорее черный цвет, чем рыжий, а кожа лишилась всякого намека на веснушки. «Не так быстро», — Палочка слизеринца уткнулась в бок Гриффиндорцу. «Как звали твоих кузенов на свадьбе в августе?» «Эй, кузенов, а, ты про, Финис и Ферб, тебя убрал палочку», подспудно чувствуя какую-то недосказанность. «Здесь, в Ливерпуле, уже совсем весна», произнес он вместо ответа. «В школе тоже теплеет, но по другому поводу». «Читал, да, это наши». Редактору Кафу помогли вырваться вместе с остальными, кого они держали в заложниках и заставляли готовить выпуски, горделиво произнес Уизли, будто бы сам был причастен к этим событиям. «Это аукнется нам всем», туманно вздохнул Нот. Перед тем, как оставить замок, ему пришлось пресечь несколько перепалок между сторонниками и противниками, но не темного лорда, а активных действий. Как-то неожиданно для него самого случилось, что на Слизерине, твердыни чистокровности и оплоти традиционности в Хогвартсе, не осталось, или же они молчали в глубоком меньшинстве, тех, кто бы поддерживал террор темного лорда. Впрочем, это было ожидаемо. Цензура в школе, запрет на выход в Хогсмид, явные репрессии несогласных, отмена привилегий для Визингамота и аристократии, исчезновение источников дохода для многих семей, по-прежнему стоящий барьер и конфликт с Международной конфедерацией, причин для недовольства было больше, чем причин поддерживать уничтожение маглов, вместо которого шло полноценное уничтожение несогласных магов. И даже выходцы из трущоб, оказавшиеся в Хогвартсе по программе НАТО, видели и ненавидели это. «Ты говорил в нашу прошлую встречу, что...» «Да», кивнул Теодор, но помедлил говорить. Подошедший официант получил заказ на 2 лимонада, но невербальный конфундус заставил его ни в чем не сомневаться. Людей становилось больше, расписание при входе обещало некий концерт в честь Битлов. Заиграла другая песня. «Закрой глаза, я тебя поцелую», пел бодрый мелодичный голос. «Так вот, об этом», нетерпеливо вернул его к теме Рональд. «У меня не так много времени. Я вообще должен быть в Лондоне и осматривать площадь у Гринготтса. Может, сказать им про маховик?» Подумал Теа, но тут же отказался от этой идеи. «Да, Белобрысый правильно уловил мою мысль. Тот, о ком мы говорили, готов подставиться и провести вас как месту хранения, тщательно избегая упоминаний конкретных мест и фамилий», сказал Нот. Уизли задумался, постукивая пальцем по столешнице под ритм песни. «Не знал, что он любит Битлов», подумал Нот. «Очкастый на это никогда не согласится», поднял, наконец, взгляд его собеседник. «Он не доверяет им, и я тоже, твоего слова недостаточно. Мы это же уже обсудили», лишнее напоминание о прошедшей встрече раздражало. «Давай думать, как это сделать, вы же тоже что-то придумали», оборотка, не стал скрывать он. «Откуда вы ее возьмете?» «Сами делаем, у нас осталось чуть-чуть». «Хм, он и так ведь хотел что-то такое», подумал Нот. «Тогда модернизируй план, возьми его под контроль, и он будет лишним гарантом для вашей оборотки», предложил Теа, как инициативу, мол, столкнулся, и чтобы не поднимать шум. «Сейчас», недоверчиво переспросил Рыжий, но не Рыжий. «В другой раз», пожал плечами Теа, «я передам через Джинни, когда и где это можно будет, когда вы будете готовы, на следующей неделе». «Ты дурак, еще варить и варить», возмутился Уизли. «Да и», смутился он, «только я сейчас могу нормально колдовать, они еще не восстановились». Это обескуражило Теодора. «Сейчас, когда темный лорд действительно мог покинуть пределы Британии, действительно наступал лучший момент для того, чтобы провести эту диверсию и лишить его последних якорей, но вся гамма эмоций, с которыми ему не удалось совладать, отразилась на его лице. Иначе быть не могло, ведь Уизли замялся и опустил глаза. «Я правда хочу покончить с этим раньше, чтобы все было по-прежнему», сказал он тихо, так, что в нарастающем гуле людей вокруг тебя едва слышал его слова. «Но не могу, им правда крепко досталось. Мы будем действовать в апреле, через 3 недели, никак не раньше. Тогда передай мне известным образом, когда вы наконец сможете что-то сделать», бросил он. Не прощаясь, Нот допил лимонад и встал, направившись к дверям, где находилась уборная. Зайдя в кабинку, он тут же нажал на рычаг и за шумом отпарировал прочь, прямо в тоннель, что вел к подвалу Хогсмидского магазина. Глава 143. Последним занятием во вторник стала история магии, случавшаяся раз в 3 недели, на которой профессор Бинс своим неизменно скучным голосом рассказал неизменно скучающим молодым волшебникам, меньше, чем 2 десяткам слушателей, тему об участии магов в магловской мировой войне в начале века. Теа слушал ее вполуха, своей ручкой прочерчивая на куске старой газетной вырезки про турнир трех волшебников, найденный в закромах своего саквояжа, линии границ графств Англии, Уэльса и Шотландии. До конца срока, оговоренного с Шиклболтом, то есть до 1 апреля, оставалась ровно неделя, а, значит, в субботу или понедельник ему надлежало каким-то образом передать темнокожему магу свои материалы. Субботняя вылазка в Ливерпуль дала ему небольшой глоток свежего воздуха, и он решил, что никакая перепись магов не нужна, чтобы определять числа магов в графствах. Маги были всегда кошками, что гуляли сами по себе, как писал Киплинг, и если они не хотели участвовать в британской магической демократии, то кто бы мог их осудить? Единственным нерешенным вопросом оставалась пропорция. Пропорция выборных мест и наследных. Наследные места можно было продавать, но не более чем одно место одному роду, его главе, а род определялся по имущественному и историческому цензу. Если маг имел магических предков с тем же семейным именем, он считался членом этого рода, и даже родство через сквибов прогрессивно могло быть учтено. Выборные же места должны были обновляться каждые 3 года или по решению Верховного Чародея, которые должны были поддержать 2/3 кворума, в свою очередь, не менее половины и одного сверх. Такое деление не было справедливым, но в магическом мире было мало справедливости, как бы Макглам не хотелось ее принести. Пропорция делегатов при общем составе Визингамотов 111 магов была важна. При этом Тиа допускал себе мысль, что Макглы подотрутся результатами его измышлений, внесут свои собственные правки или отдадут на исправление Шиклболту, который внесет туда любой чуши, но это его заботило не так сильно, как необходимость уложиться в срок. Наконец, Бинс закончил путаться в материале, который читал, в отличие остального, с листа, и это было высоким достижением именитого при жизни историка, ведь он понимал и осознавал, что не владеет этим материалом, так как умер раньше, и честно пытался дать его по записям, сделанным кем-то другим, и отпустил их. «Мистер Нот», — обратился к нему профессор-призрак. «Профессор», — без энтузиазма откликнулся Теодор, вернувшись ниже. Терри задержался, чтобы дождаться его, а вот Арчи, оценив обстановку, подхватил сумку Брауна и, мило улыбаясь ей, пошел к двери. Насколько Нот мог судить, у Лаванды были еще прорицания с окончательно запершейся в своей башне Трелани, и Артур пошел сопровождать девушку. «Кровавый барон просил передать вам, что директор с ней пожидает вашего визита без промедлений», — проскрипел Бинс. «Пароль, великий змей». С каменным лицом выслушав известие, Теодор кивнул и попрощался с призраком, который тут же развернулся и вплыл в доску на стене. «И часто тебя вызывает Снейп?» — посетовал Терри. «По-моему, в уставе школы не написано о интенсивности консультаций». «Интенсивность консультаций?» — переспросил Теа, пытавшийся понять, что именно хочет от него услышать Снейп. «Дамблдор вовсе никогда не вызывал префектов, все делала Минерва. Снейп же вызывает меня чаще, чем бы я того хотел. Проклятый год!» Почувствовав раздражение приятеля, Бут не стал переспрашивать, и они молча поднимались выше и выше, пока Бут не направился к башне Рейвенкла на очередной развилке, а Теа к коридору, что вел к горгулье директорских покоев. «Великий змей!» — буркнул Нот. Его настроение еще сильнее испортилось, когда он вспомнил, что неделя гнолов, отведенная Лестринджем, могла закончиться со дня на день, а он так и не передал никаких вестей. Поднявшись по самодвижущейся лестнице, наблюдение за артефактом чуть успокоило его, он постучал в дверь и дождался, пока чары отворят ее. «Проходите, мистер Нот», — устало кивнул ему Снейп. «Присаживайтесь. Чаю, кофе, музыку, сэр?» — переспросил Теа, обескураженный приемом. «Может быть, первый альбом Битлз?» — размышлял усталым голосом Зельевар. «Или у вас есть предпочтение к конкретной песне?» «Простите, профессор, я не...» «Не стоит лгать, мистер Нот, не стоит лгать», — Снейп сморщился, как от едкого лимона. «Вам повезло, что тот, кто вас заметил, мой глубокий должник. Что вы делали в клубе «Пещера» в Ливерпуле в субботу?» «Наслаждались музыкой», — Нот лихорадочно потянулся рукой к галстуку, но, взяв себя в руки, прикрыл глаза, выдохнул и опустил обе ладони на подлокотники кресла, обращенного к столу директора. Для пущей уверенности он призвал детские воспоминания и взглянул в глаза Снейпу. Холодный и колючий взгляд усталого мага одновременно пригвоздживал и обжигал. «Мой отец, когда нас настигли бедствия, часто напевал песни Битлз», — ровно произнес он. «События субботы меня выбили из колеи. Я не мог предположить, что кто-то распространит такие провокационные заголовки и совершил иррациональный поступок. Простите, профессор, что злоупотребил вашим доверием. Конечно, злоупотребили, удовлетворенно кивнул скривившийся еще сильнее Снейп. Поэтому я отзываю дарованную вам привилегию на посещение Лондона по понедельникам. Мне стоило сделать это сразу, как прочие ваши привилегии были отозваны, но я понадеялся на вашу добропорядочность. Жаль, что вы неоднократно подтвердили мои худшие опасения. Теодор покрылся мурашками. Это было нечестно и неправильно, слишком многое было завязано на его возможность покидать Хогвартс, даже хотя бы в Актон или домой в Уэльс. Профессор, обещаю вам, этого больше не повторится. Выпалил Нотт в отчаянной попытке отменить это решение. Конечно, я известил миссис Пинкертон о своем решении, Теодор, и будьте осторожны в своих словах сейчас, иначе можете попрощаться и со значком. Нотт сконфуженно покраснел и опустил глаза. Чудно. Теперь о других вопросах. С грядущего понедельника в школе Хогвартс вводится более строгий распорядок дисциплины. С ней подкинулся на спинку собственного кресла. Вполне вероятно, что вы понимаете, кто сразу, как узнает о призывах и лозунгах из этой мерзкой газетенки, его ноздри раздулись в гневе. Тео тут же вспомнил карикатуру на Снейпа, изображенную на передовице, и посочувствовал художнику, потребует крови. Вполне вероятно, что причастные окажутся среди родных и близких нынешних студентов. Теодор начал понимать тяжесть ситуации. Снейп умолк, будто бы ожидая идеи от Нотта. «Вы предлагаете спрятать тех, кто неблагонадежен», — предположил он. «Я не предполагаю никого прятать, Нотт, с чего вообще вам пришла в голову такая мысль? Напротив, вы должны обеспечить полное повиновение префектов школы и через них, всех студентов каждого факультета. Передвижение на занятия только через большой зал арагнизованными колоннами. После завтрака преподаватели будут разводить по занятиям группы студентов. От кабинета к кабинету ведут преподаватели, а в случае возникновения необходимости покинуть аудитории занятий студентов будет сопровождать миссис Пинкертон. Но, сэр, едва ли миссис Пинкертон будет сопровождать юношей в уборные, возразил он. Миссис Пинкертон имеет большой опыт в воспитании детей и подростков, отрезал Снейп. Она будет контролировать каждого до последней капли, если на то будет нужда. Теодор не смог себе представить такую сюрреалистичную картину. После занятий все студенты возвращаются в гостиные. Только префекты и преподаватели будут иметь возможность открывать проходы в гостиные. Магия замка будет предупреждать меня, если в коридорах будут обнаруживаться недозволенные студенты, их ждут суровые взыскания. Библиотека. В минувшие субботу и воскресенье ученики прекрасно справились без библиотеки, отмахнулся Снейп. Вечерний прием пищи также будет заменен адресной доставкой еды в спальне и гостиные. Студентам не будет дозволяться перемещаться по замку лишний раз в течение дня. Теодор лишь только вздохнул. Не все префекты были согласны на то, чтобы поддерживать и прошлые решения Теодора и администрации, что уж говорить о таком. В случае, если вам необходимо перераспределить значки префектов на более лояльных студентов, пишите список, мистер Нотт, ободряюще оскалился Снейп. Если вы подумаете о последствиях, конечно же, вакантными были места старост 7-го курса Гриффиндора, 7-го девочек Рейвенкла, 6-го мальчиков Слизерина, их действительно стоило заполнить. Тафт на 6-й курс Слизерина, тут же обозначил Тео, Браун на 7-й девочек Гриффиндора. Снейп кивнул и сделал какую-то пометку в бумагах на столе, взмахнув палочкой. «Что же касается причин», — продолжил он, — «если гнев повелителя будет достаточен, в замок направит несколько надзирателей, которые не будут церемониться со студентами. Поэтому в наших общих интересах сделать так, чтобы все обитатели Хогвартса соблюдали правила. В следующем году школа может измениться еще сильнее, поэтому вольница, сложившаяся за годы директорства моего предшественника, должна быть значительно усечена уже сейчас. Простите, сэр, а как быть с квиддичными матчами? Плюй камни, шахматный турнир, все это отменяется, отрезал Снейп. Сейчас не время для квиддича. Роланда Хуч под подозрениями за соучастие в диверсиях против власти, в бегах, заменить ее неким. Но тогда студенты взвоют. За 3 месяца было лишь 2 выхода в Хагсмит, а сейчас весна. Кстати, об этом, сузились глаза директора от прищура. Ванная комната префектов закрыта до особого распоряжения. Алкоголь, если он будет найден в замке, также обернется наказанием. Все отработки вновь заменяются вечерними централизованными работами под надзором миссис Пинкертон. А почта, все письма, входящие и исходящие, будут досматриваться и вычитываться профессором Руквудом и миссис Пинкертон. Подумав, ответил Снейп, если в исходящих письмах будет обнаружена крамола, то будут приняты дисциплинарные меры. Теодор лишь покачал головой. Это было можно сравнить с поднесенными к кипящему котлу иглами дикобраза, когда от любого неверного движения игла могла рухнуть вниз, и варево от контакта с многоемким ингредиентом оглушительно бы взорвалось. Когда вы хотите ввести в действие новые правила, сэр, с воскресенья, начало новой недели. Если у вас больше нет вопросов, можете идти, мистер Нот. Выйдя от директора, Теодор остановился перед оконной нишей. Солнце постепенно клонилось к закату, но еще совсем не село. Над запретным лесом тут и там поднимались дымки. Он предпочитал думать, что это костры кентавров. Квиддичное поле было занято командой в желто-черных цветах, а рядом на метлах летали просто охочие до хорошей погоды школьники того же дома. В сторону озера по тропинке гуляли парами мальчики с девочками, а у своей хижины великан пропалывал вручную грядки. «Скоро все это изменится», — подумал Теодор. «Наверняка студенты не согласятся с любыми ограничительными мерами», и не было возможности никак это несогласие усмирить. Он и сам был категорически не настроен на соглашательство, а потому единственным выходом было поступить так, как завещал Макиавелли. Не имея возможности победить толпу, нужно было возглавить ее. Лонгботтом, решил Нот. Но прежде, диадема, стоило хотя бы попытаться уничтожить магическую сущность Харкрукса в артефакте, пока он не лишился возможности свободного передвижения по замку сам. Теодор хмуро поприветствовал его в дверях спальни Блейз. Чего хотел Снейп? Нот оглядел лицо мулата, его высокие скулы и короткие темные кучерявые волосы, выбритые на висках. Тот сжал зубы от раздражения. «Я не думаю, что говорить в коридоре. Лучшая идея», — нейтрально произнес Теодор. Они оба вошли в спальню, и Теодор прикрыл дверь. Гостиная была полупустой. Все же весна брала свое, близились переводные экзамены ИСОВ, к которым готовились те немногие, кто имел для того силы и волю, а прочие наслаждались вечером вне подземелий, или, напротив, прятались по спальням. Пятикурсники тоже сумели откуда-то наладить появление сливочного пива, и только нежелание Теодора давать миссис Пинкертон лишнюю возможность обнаружить у него запрещенные артефакты, наследие Дамблдора или, например, вторую палочку, вынуждало его ограничиваться выговорами кающим на утро парням во главе с префектом их же года. «Так что», — повторил Блейз, Теодор сокрушенно вздохнул. Забини так и остался парвеню на Слизерине, и компания участников бывшего клуба самозащиты была для него основной. Сам Теодор давно не общался с Колином, чаще перекидываясь словами с его приятелем Терри Фогарти, любезно кивал, да и только, не Виллу, и все реже находил время, чтобы поговорить, как в прошлые годы, с Арчи или Терри. Даже Забини, даром, что они спали в одном помещении, мог днями с ним ни о чем не говорить. Вернее, Блейз тянулся к нему все эти годы. Теодор сам не ощущал стремления говорить с ним, опасаясь за свои и чужие тайны. «И куда меня это привело?» – подумал он. Те же мысли уже приходили к нему в начале года, но снова и снова наталкиваться на них, словно бы на остов той же телеги в густом тумане, кружа раз за разом в неведении страшных событий мира вокруг, было неприятно. По меньшей мере говоря, надо написать «нет». Связаться с Тюбером, решил он вдруг. Снейп предупредил, что темный лорд не на шутку разъярен, вздохнул Тя, известил о мерах по повышению дисциплины в замке. Я соберу вас завтра, мне нужно обдумать, как мы будем противостоять этому. Как мы будем противостоять этому, эхом произнес Блейз. А кто эти мы, Тя? Нот поджал губы. Клуб самообороны, конечно же. Блейз улыбнулся и, не говоря ни слова, пошел к двери, хлопнув его по плечу. Не решаясь как-то трактовать этот жест, Теодор проводил взглядом сокурсника, одного из двоих оставшихся, он никогда не забывал об этом, и бросился к саквояжу. Нужно было торопиться. Он не считал себе астрологический прогноз на день, не умел, да и не особо верил, пусть и видел воочию результаты. Тот диалог с представителями Дельфийского клуба до сих пор вызывал у него сомнения в реалистичности случившегося, но чувствовал интуицией, чуйкой, что у него могло что-то получиться. Шкатулка в виде монолитного куска альпийского гранита упорно долго не желала проваливаться в растянутое до нельзя горлышко безразмерного мешочка, который по-прежнему хранил самые ценные его вещи, покоясь на груди. Наконец, Теодор выбрался из саквояжа, выдохнув. В отсутствии сокурсников были и плюсы. Тиа не сомневался, что Невиллу в его одиночестве Гриффиндорской башни удалось найти преимущество, и одним из них была возможность проделывать сомнительные делишки. Как в такой ситуации бы выкручивались нынешние третьекурсники, которых на каждом факультете было больше полутора десятков, а кровати, как у Луи и Грима, были аж двухъярусными, ему даже не представлялось. Впрочем, программа Нокта предполагала, что многие юные волшебники покинут Хогвартс уже после пятого курса и отправятся отрабатывать свое образование. Теодор со спокойным видом пересек гостиную, остановившись лишь для того, чтобы очистить ботинки пришедшего с улицы первокурсника, не удосужившегося это сделать самостоятельно. Мальчишка раскраснелся, а его приятели тут же задрали носы, они-то вспомнили о бытовых чарах. Через половину часа, как свидетельствовали его часы, Теодор оказался напротив того самого гобелена с варнавой ногтом и троллями, что каждый раз разжигал в его душе пламя праведного негодования. Все было не так, но доброхоты разместили в замке именно такую сцену, и все запомнили варнаву как вздрюченного. Наконец, в противоположной стене появилась дверь. Потянувшись к ее ручке, Теодор вознес магии просьбу, чтобы никто не попытался нарушить его уединение, и, прикрыв глаза, зашел внутрь. К его удивлению, комната выглядела иначе. Это была просторная светлая зала с большим столом по центру. Теодор бы назвал его верстак по своей первой ассоциации. Обилие инструментов. Щипцы, зачарованные на какие-то дивные чары, молотки, сверлильные упоры, пилы, бросалось в глаза, и, переводя взгляд с одного на другое, он подумал, что видит на самом деле не верстак, а какую-то медицинскую чистоту. И вдруг понял, он шел, чтобы уничтожить Харкрукс. Но Харкрукс был одним из якорей, удерживавших душу темного лорда. Он шел вызволять душу, лечить ее, и комната по требованию дала ему то, что он, возможно, и хотел. Рядом с верстаком, в больших чешевидных поддонах, ваннах своего рода, стояли три чана, что появились в Хогвартсе благодаря действиям Теодора Нокта. Регенерирующее зелье, зелье ночного зрения, что можно было превратить в зелье невидимости каким-то там образом, который остался где-то на окраине сознания, и магловская бочка соляной кислоты. Флитвик тогда ни о чем не спросил его и ничего ему не сказал, выполнив свою часть сделки. Вероятно, он сделал какие-то свои выводы, но Рейвенкловец был разумным и мудрым магом. Многие знания означали многие печали, и даже рейвенкловцы могли остановить себя от того, чтобы сунуть нос в чужие вопросы. Теодор подошел ближе и, вздохнув, потянулся к нагрудному мешочку. Через несколько минут и отборных моряцких ругательств, невесть откуда подчеркнутых, он извлек тяжелый кусок альпийского горного хрусталя и расположил его на металлическом столе. Хм. Теодор заодно извлек свою палочку с пером феникса внутри. Она по-прежнему напоминала скорее ветку, чем палочку, имея ширину в самом толстом месте под полдюйма. Эдельвейсы. Он коснулся палочкой шкатулки и, зажмурившись на мгновение от яркого света, обнаружил шкатулку, скрытую под таким затейливым видом. Даже Лестриндж не знал, что это за кусок камня, как вспомнилось Теодору. Покойный министр Скримджер, вручая ему этот брусок, был кисел и немудрено. Кто знает, как бы сложились обстоятельства, займи Руфус Скримджер маховик времени. Маховик все так же покоился внутри шкатулки рядом с диадемой. Теодор видел магию в обоих артефактах, но только сейчас, при ярком свете сверху, смог оценить разницу между ними. Серая дымка Харкрукса темного лорда вызывала желание сплюнуть, отвести взгляд, внушала отвращение, словно бы не смытое дерьмо в унитазе или тухлая снеть. Она была отвратительна, и под этой дымкой совершенно не было заметно никакого магического фона диадемы Рейвенкла. Не желая даже брать в руки этот артефакт, Теодор заклинанием поднял плохо поддававшуюся тиару и рассмотрел ее со всех сторон, медленно поворачивая. Сапфиры, инкрустированные в серебряный обод, выглядели неряшливо. Несколько из них вовсе покрылись тугой сеточкой, будто бы только чудо удерживало их от того, чтобы рассыпаться в мелкую труху. Он провел так пару минут, и как ни всматривался, не смог увидеть никакой магии. От этого пристального разглядывания у Нокта застучала кровь в висках, а в глубине души появилось желание проверить действенность артефакта, надев его на голову, но он вовремя вспомнил про свой предыдущий опыт ношения диадемы Равина Рейвенкла и с презрением уронил украшение обратно в шкатулку. Маховик времени же, напротив, сиял и блистал. То и дело Теодор соскальзывал взглядом на его ауру, теперь то вспыхивавшую зеленым, то вновь становившуюся рыжей. Завихрения на золоченном корпусе тщательно отделанного артефакта будоражили душу, манили к себе, и Тео позволил себе погладить подушечками пальцев крышку этих удивительных часов. Ему вновь захотелось постигнуть магию сношений со временем, но времени у него было немного. Усилием воли он отложил магический артефакт обратно, пообещав себе заняться им в свободное время летом, накануне после окончания Хогвартса. Пообещал и спохватился, вспомнив, что он совершенно идиотским образом забыл здесь же, в выручай комнате, защитные элементы из кожи дракона, оставленные рядом с бочками. Лихорадочно обернувшись, Тиа испуганно вскрикнул от неожиданности. Позаимствованные на время у Блейза Забини фартук, на лицевой кожух и перчатки из драконьей кожи оказались прямо на деревянной подставке, сделанной будто бы специально для такого обмундирования. Теодор Магнус Нотт, глава рода Ноттов, был готов поклясться, что на этом месте не было никакого обмундирования. Может, Хогвартс тоже хочет избавиться от темного лорда? Посетила его крамольная мысль. Столько было кривотолков, что должность преподавателя защиты кем-то проклята, не им ли? Теодор понимал, что это звучит странно, но мир магии состоял из странностей. К тому же, эта мысль придала ему уверенности. Облачившись за несколько минут, скинув с себя школьную форму и оставшись в исподнем, на голое тело надев тяжелый фартук, налобник, перчатки и налокотники, он несмело подошел обратно к шкатулке. Темная магическая аура диадемы словно бы запульсировала, предчувствуя что-то. Им удалось уничтожить комплекс чар разума, манивших и приманивших Теодора тогда, но суть темного лорда глубоко внутри осталась неизменной. Он моргнул, сосредотачиваясь на мире вещей, и увидел не особо красивый, бедно сделанный по сравнению с украшениями 19 или тем более 20 веков предмет убранства, который не внушал ничего, кроме легкого любопытства его происхождением. Вздрогнув, он преисполнился решимости и подошел к бочкам. То, что называлось маглами, соляной кислотой, было закрыто плотно, плотнее, чем он наставлял, и Теодору пришлось отложить диадему, чтобы открыть крышку с помощью палочки. Мысль пришла к нему мгновенно. Он взял палочку в руку вновь, ту, что была с пером феникса. Зачем было рисковать собой, когда можно было не рисковать? Наложив чар головного пузыря, он направил палочку на диадему. Вингардиум Левиаса, мобили корпус. Повинуясь его палочке, сквозь неожиданное сопротивление, что оказывал артефакт, пытавшийся, Тиа бы не поверил, если не видел бы это собственными глазами, столкнуть с себя нити чар, управлявших его движением. Но воля мага была сильнее. Преодолевая сопротивление диадемы, он поднес ее прямо к поверхности кислоты, выделявшей сизый пар. Поднес и, на миг потеряв контроль, отпустил. Жуткий крик заполонил пространство, магический импульс разорвал толщу воздуха, отразившись от стены и вернувшись назад, разорвав бочку, в которой была налита кислота. Капли жидкости, сотни их, оросили все вокруг, вспыхнув болезненными укусами на коже юноши. Сам он отлетел назад, приземлившись на спину, и замер в ужасе. Над чаном, в котором стояла бочка, в жутких конвульсиях бился призрак. Полупрозрачная фигура взрослого мага, черноволосого и белокожего, страшно кричала и сжимала свое лицо ладонями. Сизые клубы пара поднимались вверх, а силуэт, напротив, все опускался ниже, будто бы тонул. Крики, что издавало существо, отзывались жутким холодом, первобытным страхом в душе юного волшебника. Ему хотелось сжаться в комок, уткнуть голову в колени и плакать, надеясь, что древнее зло пройдет мимо, но он держался. Не потому, что был очень храбр или готов принести себя в жертву, напротив, потому, что этот страх так пригвождал его к полу, к холодным камням, что он не мог и пошевелиться. Так прошла вечность, или же один миг. Теодор Нотт, 17-летний волшебник, не мог сказать определенно. Призрак мужчины опустился, став похожим на разлагающийся труп, и вовсе скрылся за стенками, и тогда все замолкло, ограничившись всхлипами. Возможно, это всхлипывал сам Теодор, а, может, кто-то другой, но жуткие крики отступили. Тиа поднялся сначала на колени, потом, сплюнув вязкую слюну, не твердо опираясь на подставку под драконью кожу, на ноги. Пересилив свой страх и ужас, он, снова крепко сжимая палочку с пером феникса внутри, подошел к чану и заглянул вовнутрь. Страх и отвращение овладели им. Харкрукс будто бы вылупился. Вместо диадемы Рейвенкла, вместо магдловской жижи, что вся стала сизым дымом, там лежало отвратительное существо, ни грызун, ни человек, неведома тварь, имени которой не было, но всем видом своим эта тварь вызывала желание уничтожить ее, устранить ошибку, вернуть баланс в магию. Авада Кедавра, Теодор швырнулся этим проклятием, не до конца осознавая свои действия. Зеленый луч ударил в тварь, и только тогда он понял, что это не было никакое существо. Это была аура, плотная аура магии, выглядевшая так отвратительно вокруг потускневшего серебра диадемы. Зеленый луч пронзил и развеял эту ауру, вспыхнув снопом зеленых искр в остатках жидкости на дне. Тиас испугом посмотрел на свою руку с палочкой. Он дал слабину, а ведь применение против живого существа этого проклятия было равноценно Азкабану. Вдруг в чане раздалось шипение, и в бурлящей жидкости на дне Нотт успел заметить лишь ладонь с большим пальцем, тающую в несуществующих глубинах, и все кончилось. Давление магического фона вдруг куда-то пропало. Руки, обожженные кислотой, отозвались острой болью, а мысли вдруг улетучились. Мир потускнел и завалился куда-то наверх, а Теодор провалился в бездонную пустоту. Глава 144. «О, Тя!» — окликнул шатающегося над Те Винсент Крэп, когда тот ввалился в спальню. «Поздно ты!» — мгновенно считав настроение и состояние товарища и соседа, толстяк отвел взгляд и будто бы сдулся. Может, он и хотел чем-то важным поделиться, но Теодору было буквально не до этого. Тело горело огнем, голова гудела, и это было еще благостным облегчением после отвратительных ощущений, встретивших его после возвращения в сознание. Его спасла мысль, пришедшая среди сумбура сотен других. Он вдруг вспомнил про универсальное зелье лечения, сваренное Эдуардом Принцем, и, наколдовав стакан, вышла уродливая чашка, выпил залпом его содержимое, не задумываясь ни о дозировке, ни о последствиях, только о том, как бы спастись от отвратительных ощущений. Язвы на коже затянулись мгновенно, ранки на лице тоже, а потом Теодор выпускал из себя кракена, стоя на четвереньках на полу комнаты по требованию, выплескивая какую-то дрянь изнутри тела. Собравшись с мыслями и духом, он совершил сверхусилие и, переодевшись и собрав вещи, покинул пределы восьмого этажа и спустился вниз. Аккурат ко времени отбоя, сходив в душ из последних сил, написав Джинни отбивку «У меня все хорошо», проигнорировав все ее десяток неотвеченных реплик, наконец, завалившись на свою кровать, Теодор Нотт забылся глубоким сном. Ему снился адский крик, страшный француз-шевалье и кислота, что шипела, пока он в ней тонул. Утро принесло мало радости. Теодор проснулся затемно, проспав, по ощущениям, даже не 5 часов, и невербальный темпус подтвердил его опасения. Было 6 утра до полудня. Оба соседа дрыхли в своих кроватях. Винсент задернул свой полог, а вот Блейз, как и Нотт вечером, этого почему-то не сделал, и спал, распластавшись в своей кровати и уткнувшись лицом в скомканное одеяло. Оценив бронзовую кожу приятеля, Теодор, снова бледный после зимы, помрачнел и отправился в душ. За завтраком он поймал себя на мысли, что до дня, когда жизнь в Хогвартсе станет действительно невыносимой, осталось очень немного, а он так и не сообщил об этом и не обсудил планы с Невиллом. Гриффиндорец поймал его взгляд и вопросительно поднял бровь, и Тиане оставалось ничего, как махнуть ему рукой. В полупустом зале из преподавателей была лишь профессор МакГонагалл, с пространным видом глядевшая куда-то в потолок, а потому он не опасался, что это станет предметом интереса замковых надзирателей. Выходя из-за стола, Теодор по-французски пожелал приятной трапезы Бэддаку и Пакстану, которые только-только сонно доплели до залы. Весенняя атмосфера чувствовалась в замке, пусть даже еще не кончился март, и многие школьники только и говорили, что о будущих каникулах. Нотт вдруг вспомнил строки послания, переданного ему от Карамеди Уингером еще в начале осени. «Он хотел, чтобы я поднял восстание здесь, в замке, выманил пожирателей и прикрылся студентами», — подумал Тя, мрачнее на ходу. Но понимал ли он, сколько этих детей окажется в опасности? Невилл дожидался его в коридоре, пребывая в отличном расположении духа. Нотт даже позавидовал ему. «Доброе утро», — хохотнул здоровяк. «Выглядишь помятым, Тя». «Всю ночь спасал мир», — Теодора аж передернула от жизнелюбия в тоне Гриффиндорца. «Практически», — туманно ответил он. «Небось снова писал свои опусы». «Да, разговор есть», — проигнорировав подкол в тоне приятеля, холодно ответил Теодор. Невилл тут же посерьезнел и жестом предложил следовать за ним. Они поднялись на 1 этаж вверх, а затем дошли до какой-то статуи, напротив которой едва заметно колыхался на коридорных сквозняках гобелен. Озорно оглянувшись по сторонам, Невиллу коснулся палочкой какой-то точки на гобелене, после чего край полотнища отлип от стены. Отогнув его, гриффиндорец пропустил внутрь недоумевающего тя, а затем заполз сам. И давно здесь это, да еще Уизли пользовались этим тайником. Правда, тут раньше было пыльно, паутина везде висела, а сейчас ничего. Хоть какая-то польза от этой грымзы. Ты про миссис Пинкертон? Да, тоже мне, сыщица, почти все выходы из замка нашла. Тьфу, так о чем ты хотел поговорить? Теодор вздохнул. В нише царил полумрак, а низкий потолок уходил наверх под высоким углом, вместе со стеной, формируя скат откуда-то сверху. Тя вспомнил, что практически таким же коридором он неосознанно воспользовался, когда убегал от братьев Уизли на Рождество 92-го, и облокотился спиной о стену. «У тебя осталась та газета?» – спросил он вместо того. «Ну, да», – хмыкнул он. «Спасибо Джинни, а то бы мы не догадались, что ты выигрывал нам время. Лучше уничтожь ее», – посоветовал Теодор и вздохнул. «Я был у Снипа. Ну, ты слышал. И что, он пригрозил отработками? Хуже. Он известил, что как только Темный Лорд узнает об этом инциденте, так в Хогвартс пришлют дополнительные силы пожирателей. Не перебивай, пожалуйста». Он не угрожал. Он поставил задачу сделать так, чтобы студенты остались в безопасности, и никто не пострадал. «Что, твою мать, да пусть хотя бы еще один УПС войдет под своды замка, мы его». «Что-то ты не бежишь бороться с Руквудом», — перебил его Нот. Тут же сконфузившись, он-то попросил себя не перебивать. «Прости». Невилл тоже отвел взгляд. Руквуд, как и ранее, вызывал у студентов какое-никакое уважение, и даже гриффиндорские старшекурсники исправно посещали его занятия. Пустяки. И что же предлагает Снейп? Комендантский час, ограничение одиночного передвижения, строгие регламенты поведения, перечислил Теодор, стараясь не глядеть другу в глаза. Запрет на квиддичи все клубы и сборные. Запрет на работу в библиотеке, теперь уже на постоянной основе. Только утренние и обеденные приемы пищи, и только колоннами. Это он нас держит за буров в капской колонии, вспыхнул Лангбаттом. Его ладони сжались в кулаки. Самодур. Проклятие. Плевать на квиддич, но он что, хочет нас посадить на голодный паек? Я тоже сначала так подумал, кивнул ему Нот. Но он пояснил свои слова. Ужин будут доставлять эльфы в гостиные по сигналу префектов. А вся эта вереница ограничений для того, как ходить по коридорам, это ну чтобы защитить нас от пожирателей. Ведь в Хогвартсе полсотни маглокровок, множество тех, чьи родные скрываются от тирании нынешнего министерства, что уж говорить о наших идеях. Вспомни хотя бы Депонию зимой. Это же настоящая фронда. Фронда, говоришь, прищурился Невилл. Спасибо, что сказал, Нот. Это значит, что мы должны будем готовы ответить на притеснение пожирателей. Подожди, торопливо перебил его слизеринец. Давай не будем делать поспешных выводов. Ведь даже если Снейп уверен, это не значит, что кого-либо пришлют. Но вот ты сказал про готовность. А готов ли Хогвартс выдержать осаду и отразить штурм? Готовы ли вы, готовы ли мы на самом деле? Невилл посмотрел на Теодора, словно впервые увидел его. Мы с тобой минувшим летом чуть не погибли от рук и клыков темных тварей, развивал мысль Теодор. Представь, например, если темный лорд вновь отправит сюда их, если мы перебьем его эмиссаров, и новых, и старых. Сколько наших младших товарищей ты готов принести в жертву? Нисколько, медленно произнес Невилл. Но я не могу понять, к чему ты клонишь. Я предлагаю тебе не противиться этой дисциплине, что введет Снейп, хотя бы первые недели, неделю, и за это время разблокировать пути, по которым к нам сможет прийти подмога. Те же проходы, которые закрыла эта злая бастинда с запада. Думаешь, она сахарная и растает от воды? Всерьез спросил у него Лангбаттом. И тут же рассмеялся, разрушая тот холодный дух спора и противоречий, что снова возник меж ними. Теодор мягко улыбнулся. Сказка про волшебника из страны Оз была одним из немногих, что он помнил по рассказам бабушки. Годы спустя его сильно удивило, что Дин видел когда-то аж целый магловский спектакль в картинках про эту историю, и еще сильнее, то, что ее автор был маглом. «Не знаю», — признался он, — «но зачем бы ей еще везде таскать зонтик? Она же не Хагрид». Они рассмеялись вновь. «И что, ты хочешь поднять бунт против выкормышей темного лорда не сразу, а тогда, когда мы выкопаем пути для наших союзников?» Отсмеявшись, спросил вновь посерьезневший Невилл. «Ну в сущности, Так, да, и вообще, не бунт, а операцию по их устранению. Как только мы установим контроль над Хогвартсом, уверен, сюда прибудет темный лорд и все его силы, чтобы осадить нас. Невилл ощерился. Пусть попробуют. Это звучало так, будто бы у него и тех, кто стоял за смелым гриффиндорцем из древнего чистокровного рода, был какой-то план. Теодора такие слова обнадежили. У него-то плана битвы не было. Как бы ни считали обратные маглы или другие заинтересанты. Я прошу тебя довести до гриффиндорцев эту задумку, Нев, продолжил после секундной заминки Нот. Чтобы мы, нет, резче, чем ожидал тебя, ответил Лангбаттом. Впрочем, на следующие слова он смягчился. Я не буду принуждать никого из нашего дома, но и поощрять, тоже. Старшекурсники не дураки, у всех либо экзамены, либо дела поважнее мелких гадостей, многозначительно произнес он. А вот тем ребятам, что сильно младше нас, я сам ничего запрещать не буду. Теодор вздохнул. Вероятно, стоило работать с префектом пятого курса, пусть тот по-прежнему косо смотрел на Нотта, даже без малого полгода спустя. Закончив разговор с Невиллом, Теодор вернулся в обычный режим дня, посетил занятия, встретил и прогулялся с Джинни, а затем вернулся в башню префекта, где все-таки дал волю беспокойству. Срок приближался неумолимо, и ему нужно было как-то передать Кингсли Шиклболту свои рукописные наработки, независимо от состояния готовности. И дело было не в большом желании Нотта потакать притязанием маглов, вовсе нет. Дело было в том, что его, Теодора Нотта, запястье нет-нет, да покалывало. Покалывало, напоминая о магическом договоре, скрепленном его словами и засвидетельствованном оборотнем. Пытаясь унять свои переживания, он решил убраться в кабинете. Тут и там на коврах, что устилали пол, виднелись грязные пятна, за дальними портьерами, что он никогда не открывал, начали роиться докси, а бумаги и газеты повсюду были распиханы еще с тех дней, когда здесь заседал штаб гениального заговора против Крау. Интересно, что Лангбаттом делает с рациями, подумал мимолетно Нот, заглядывая под старый плед, притащенный кем-то из его предшественников. Плед по-прежнему был покрыт кошачьей шерстью. При взгляде на нее сердце Теа облилось кровью. Он вспомнил, как сгорела в адском пламени миссис Норрис. Адское пламя вызвало следующую ассоциацию, уже с событиями канунного вечера, заставившими его поежиться. Диадема в шкатулке по-прежнему оставалась среди вещей в его нагрудном мешочке. «Если я уничтожил Харкрукс», — подумал он, — «то, наверное, диадема снова очистилась. Теперь в ней снова венец всех знаний». Эта мысль засела в его голове, не желая покидать ее. Даже убирая чарами пятна грязи, даже разгоняя морозящим проклятием гнездо докси, передохших за пару минут, даже сжигая старую газету с заголовком «Гарри Поттер, ложный чемпион», в которой, по виду, кто-то складировал рыбью чешую, он размышлял о том, как было бы здорово иметь источник ответов на любую проблему. Снова и снова повторяясь, она не давала ему покоя, и он почти решился достать шкатулку и открыть ее, если бы в дверь не постучали. Сняв запирающие чары, Теодор призвал стучавших войти, и перед его очи явились трое хаффлпаффцев. «Теодор, во имя Мерлиновой бороды!» — воскликнул Эрни Макмиллан, притащивший за шкирку красных от смущения Луи и Джима Гордона, полукровку с того же курса. Из-за спины Макмиллана с осуждающим взглядом шагал Грим Фаули, сложивший руки на груди. «Эрни, что происходит? Что происходит? Позор! Я не знаю, почему ты вообще дал этому маленькому маглорожденному кретину свое имя, но он позорит не только тебя, но и весь твой род». Макмиллан разжал кулаки, и оба мальчишки кубарем покатились по полу, тут же попытавшись подняться. Словно шотландский баран, префект-семикурсник разъяренно дышал, наклонив голову чуть вперед и сузив глаза. «Ты расскажешь по-человечески, или нет?» Они стащили из башни профессора Трела не какую-то дрянь, пояснил вышедший вперед Фаули, невозмутимо издали презрение косившийся на приятелей. «Решили выпить. Зачем?» — патетически воскликнул Макмиллан, обернувшись на третьего второкурсника. «Решили проверить, действительно ли прорицания возможны», — пожал плечами Грим. «Хотели найти тайную комнату и предсказать ее место. Идиоты, тайная комната существует уже 1000 лет, как ее место можно предсказать?» Простонал сквозь гнев Макмиллан. Теодор все еще ничего решительно не понимал. Опустив руки, он левой ладонью с щелчком отправил палочку обратно в кобуру на правом предплечье и скопировал позу внука покойного верховного чародея и ирландской ведьмы. «Она правда существует?» — подпрыгнул Луи. Тихо одернул его Теодор на правах старшего брата. Тот подчинился. От шума у Нокта снова потяжелело в висках. И что дальше? В чем позор? Они выпили эту дрянь на посошок, продолжил невозмутимо брюнет, а оказалось, что это какой-то алкоголь с зельями. Я глазом не успел моргнуть, как они, не рассказывай, умоляюще крикнул Гордон, отец которого, по слухам, регулярно в прошлом привлекался за шутки над маглами с нарушением статута о секретности. Я тебе сейчас, замахнулся Эрни, и мальчишка юркнул за насупленного Луи. Рассказывай давай. Они поцеловались, с чувством удовлетворения продолжил Грим, а потом выбежали из спальни и начали раздеваться в гостиной. Там мистер префект их облил водой и запал этих любовников иссяк. Теодор перевел взгляд на снова красных, подобно томатам из теплицы Хагрида, второкурсников, а потом снова на гневного Макмиллана, и не смог сдержать смешок. Четыре непонимающих взгляда сосредоточились на его лице, отчего волшебнику стало неуютно, и смешок застрял в горле. Представьте, что из всего хереса мира, что прячет в своей башне Севилла, им удалось достать смесь с амортенцией, пояснил он. Это настоящее провидение наказало вас, не иначе. Макмиллан фыркнул, мальчишки переглянулись, и тоже рассмеялись. Смех отпустил напряжение, и все пятеро успокоились. Три дня чистки зала наград каждому, огласил свой вердикт Тиа, когда ребята успокоились. Начиная с сегодня, раздельно. Подростки уныло уперли взгляды в пол, и 6 баллов с Хаффлпаффа за проникновение в покой преподавателя без приглашения. Эта бутыль стояла на ее столе в кабинете. Обиженно возмутился Джим. Хорошо, еще минус 4 балла сверх за воровство, припечатал его Нот. Свободны. Кроме вас, мистер Нот. Макмиллан увел Гордона и пошедшего следом с независимым видом Фаули, а глядя ему вслед Тиа запоздало подумал, что ему и Галштейну он тоже должен в личном разговоре сам сообщить о готовившихся переменах, но сосредоточил взгляд на младшем брате. Дверь со стуком захлопнулась, а чары щелкнули замком. «Ну и что это такое?» – строго спросил Теодор. Луи опустил голову еще ниже. «Я не специально, врешь. Мы правда хотели понять, стоит ли записываться на эту ерунду. А эта бутылка очень призывно стояла там. От нее еще аромат такой исходил, эх». Теодор подумал на мгновение, что Трела не могла использовать дрянь, выпитую мальчиками, для создания располагающей атмосферы, влюбляя в себя студенток и студентов. «Я про то, что вы сделали с Джимом. Грим все переврал. Ничего не было. Мы просто оказались одуродурманены. Вот. И вообще, мне девочки нравятся. Я их за косички дергаю», добавил он обиженным тоном. «Нужно держать себя в руках», вздохнул Тиа. Тот рассудительный маленький мальчик, одиноко спрашивавший советы у старого дерева, уступил место взбалмошному хулигану, пользующемуся новообретенным именем как противо для совершения глупостей. «И вообще, Эрни сказал правильно, ты привлекаешь много внимания, братишка, скоро экзамены, а потом все лето опять будем в заперти сидеть», буркнул младший Нот. В его словах был резон. «Я вообще, может, наслаждаюсь последними деньками. Того и гляди, на следующий год пара мест в команде будет свободна, а я не могу летать теперь, ты на отработки отправил». Заботливый старший брат. Он попытался было убежать к двери, но грохнулся на пол, Тиа успел приклеить его ступни к ковру. Барахтающийся на полу Льюис, Луи, выглядел комично, и Тиа даже снова улыбнулся. Поняв, что ему не дернуться, Хафф перекатился на спину и сложил руки на груди лежа, уперев взгляд в брата, мол, что дальше. Тиа присел на корточки рядом с ним. «Ты правда хочешь в квиддичную сборную?» — серьезно спросил он. «Я не знаю», — буркнул Луи. «Нас слишком много, тех, кто хочет, а сборная одна. Запишусь в кружок газеты в сентябре, Вейнс Гриффиндора уже планирует собрать редакторскую команду в следующем году». Тиа покачал головой. Гриффиндорцы бежали впереди Хогвартс-экспресса. «Послушай, я, пожалуйста, не совершай глупостей только, хорошо, финита», вздохнул старший юноша, расколдовывая младшего. Он хотел было зайти с тирадой о том, как важно соблюдать честь факультета, соблюдать правила и не попадать в неприятные истории, особенно сейчас, но махнул на это рукой. Он не был ему отцом, он был ему старшим братом, и он знал наверняка, что понукания от старшего брата неизменно могут быть восприняты в штыки. Персиваль Игнатус Уизли был тому живым примером. «Хорошо», — буркнул поднявшийся с колен Луи. Они попрощались, Теодор посмотрел вслед закрывающейся двери несколько мгновений, пока закатное солнце не озарило своим лучом комнату, и решительно отвернулся к столу, стаскивая с себя тот самый мешочек, верой и правдой служивший ему столько лет. Глядя на ободок диадемы, Теодор видел только посеревший, покрывшийся выщербинами металл. Серебро, как и золото, было восприимчиво к разным способам магического воздействия и индифферентно к магловским реактивам и алхимическим преобразованиям, поэтому в зелье его никогда не добавляли ни порошком, ни пылью. Теодор писал для СНИПа в прошлые годы, особенно на третьем курсе, обзорные эссе про способы противодействия темным тварям, а на шестом курсе это же примерно повторил вновь уже как преподавателя защиты от темных искусств, и неоднократно сталкивался в библиотечных фолиантах на описание серебряной воды, что оказывалось мифом. Но в этом куске серебра, составлявшем украшение, по легенде принадлежавшее самой Равине Рейвенкла, он не видел и магии. Раньше черная магия темного лорда дымкой окутывала артефакт. Тогда, на пятом курсе, он повелся на ментальные чары, что были наложены создателем Харкрукса на украшение. Это подвело его под куращение Дамблдора, и, пусть во многом старый политик вспоминался Нактом с благодарностью, и тогда и сейчас он был зол на свою неосмотрительность. Тогда украшение его манило, заставляло всеми мыслями думать только о том, как его одеть, сейчас же, не отзывалось никак. Покрытые сеточкой трещин сапфиры, небрежная ковка, это было украшением тогда, тысячу лет назад, но не в последние годы 20 века. И все же Теодор не мог удержаться от соблазна. Тысячу лет сотни авантюристов разыскивали этот артефакт, внесенный во все каталоги ланкастерского списка наиболее ценных артефактов, за которые торговые дома и могущественные волшебники были готовы платить сотни тысяч галлеонов. Конечно, ведь ума палата дороже злата, а ум легендарной Равинеи был спрятан в ее диадеме. Подойдя к зеркалу, Теодор невольно вспомнил о древней истории, вычитанной им в какой-то ветхой книге, проданной отцом так быстро, что он едва успел осмыслить половину прочитанного. Самсон, так звали ее героя, был одарен силой, скрытой в волосах. Он раскрыл этот секрет продажной девице, которую думал, что любил, и она тут же ночью обрила его, покусившись на награду от его врагов. Могла ли Равина также лишиться своей диадемы, раскрыв ее секрет, погибнуть по несчастной глупости? Повертев еще несколько мгновений в руках тонкий ободок, Теодор выдохнул, прикрыл глаза и возложил тиару на себя. Это был волнительный миг, который тут же окончился. Холодный металл коснулся его кожи через волосы, но никакой магии, никаких откровений он не почувствовал. Теодор открыл глаза. Он был похож на какого-то извращенца, примерившего женское, и испытал сам от себя стыд. Может, она работает только для женщин, подумал он, и смутился от того еще сильнее. Нет, это же артефакт, который ищут мужчины. Мужчины хотят обладать властью и знанием, он не может не работать для них.